Глава 10. Никогда в жизни я не видел таких огромных ворот. Казалось, они подпирали собой небо, где также высоко-высоко палило солнце. Приходилось задирать подбородок, чтобы увидеть надвратные башни, грозно ощерившиеся пулеметными стволами. При желании они разложат на молекулы любую угрозу. А солнце жарило и парило все сильнее. Спина уже почти промокла от соленого пота, а воздух был густым и теплым. При других обстоятельствах я бы подумал, что попал на курорт. Сейчас заедем в гостиницу, примем душ, переоденемся и на море купаться. Ага, как же, держи карман шире. Здесь люди порой умываются собственной кровью. Какое, твою мать, море? Та самая полная загадок и тайн зона, которая овеяла недоброй славой фамилию Ланских. Ждала меня впереди. И пока что не обещала ничего хорошего. Откроются ворота, и все. Здравствуй, странный мир. Не скажу, что сильно стремился сюда, но сила обстоятельств оказалась непреодолимой, вот я здесь. Не волноваться не получается. Слишком много плохого довелось мне услышать за время пути. Слишком многие погибли из-за тебя и твоих порождений. Я даже вцепился в винтовку посильнее, хотя никто не стремился у меня ее отобрать. Судя по напряженным лицам моих спутников, они тоже не испытывают блаженства и не впадают в нирвану. Невидимые механизмы пришли в движение, створки, на удивление, быстро разошлись, и тепловоз после пронзительного гудка потянул состав за собой. «Вот и все», — вдруг произнес поручик фон Тизенгаузен. «Мы почти дома». С момента нашего прошлого разговора прошло 2 дня. Теперь нас объединяла общая тайна. Правда, это никак не повлияло на ход моей службы. Я как тянул ее прежде, так и продолжил тянуть, не получая поблажек. А поручик остался все тем же сухим и педантичным немцем, жестоко наказывающим за микроскопическое отступление от буквы устава. Даже добытая фамилия посредника Бестужев не сильно его волновала. «К нему будет трудно подступиться», — только и сказал поручик. «Хорошо, что это не ваша забота, Ланской. Им займутся другие люди». Я был не против, и без того сделал слишком много для пресловутого охранного отделения, почти ничего не получив взамен. Но вот мы прибыли к месту назначения. Пресловутый объект 13 находился внутри многокилометрового искусственного периметра, представляющего собой сложную цепь инженерных сооружений. Стены, вышки, рвы, колючая проволока, минное заграждение. В общем, все, что только может придумать человек, чтобы обезопасить себя. Однако я уже прочувствовал на своей шкуре простой как лом в разрезе факт. Каким бы грозным и представительным ни казался этот шедевр фортификации, даже он не спасал от периодических прорывов с той стороны. Твари то и дело проникали в пограничные земли, где на них велась долгая и беспощадная охота, потому что эти существа только и могли, что убивать, и путь их всегда был усеян трупами, десятками, а то и сотнями трупов. А если порождения магии достигали крупных населенных пунктов, начиналась сумасшедшая резня. То и дело приходилось закрывать на карантин, а потом зачищать довольно большие территории. В периметр вели несколько ворот. Сюда можно было добраться поездом и даже по воде. А вот от идеи создания внутри воздушной гавани пришлось отказаться сразу. Над зоной отчуждения свирепствовали магические аномалии, проскочить через которые еще не удалось ни одному летательному аппарату. С того момента, как за мной захлопнулись врата, я, по сути, оказался на войне, пусть не совсем на передовой, а скорее в неглубоком тылу, но и это уже засчитывалось как участие в боевых действиях. Для нашего фон барона это был дом, а для меня я пока еще сам не мог определиться. Пытался убедить себя в том, что когда-то принял правильное решение, и теперь путешествие в опасную зону станет для меня чем-то вроде трамплина. Отсюда я снова прыгну в нормальную жизнь». Рельсы были проложены вдоль зубчатых бетонных стен, усыпанных то тут, то там дотами, средами путанки и вооруженными до зубов патрулями. Я физически ощущал неприятное чувство, когда тебя держат на мушке, причем не на одной. Опасность могла прийти как извне, так и снаружи. Здесь старались подготовиться и к тому, и к другому. Еще когда все только начиналось, наши традиционные союзники, британцы, попытались высадить на наших берегах десант, якобы чтобы купировать источник проблем и не допустить расползания магической заразы по всему континенту. Дело едва не дошло до мировой войны. Если бы не геройские парни из флота, еще неизвестно, чем бы закончилась эта история. Когда у тебя проблемы, всегда хватает желающих вцепиться в твой бок и урвать лакомый кусочек. Я думал, наше мытарство закончится, как только мы сопроводим груз на поезде. Однако выяснилось, что конечная точка находилась не здесь, и туда придется добираться уже другим транспортом. Ценное оборудование при помощи кранов перегрузили с платформ на подогнанные, бескапотные грузовики, чем-то похожие на КАМАЗы. Потом подъехали машины сопровождения, два колесных бронетранспортера, смахивающие на лягушку броневик с башенкой и подобие инкассаторского автомобиля. Погрузка заняла, на удивление, мало времени, настолько отработанно и четко она производилась. На сей раз речь шла не о простом сопровождении воинских грузов, поэтому у нас первым же делом отправили облачаться в полную боевую экипировку. Каждый из парней, получив и напялив на себя комплект «Латник», больше походил на какого-то робота, чем на солдата. Весила эта броня довольно прилично, но благодаря сервоприводам особых проблем не возникало. Родную и привычную Мосинку тоже пришлось сдать на склад под расписку. Требовалось оружие иного калибра. Стрелковый комплекс «Князь Александр Невский» на солдатском жаргоне «Нева» впечатлял огневой мощью и заложенными в него возможностями. Теперь каждый из нас мог в одиночку штурмовать небольшой город. Прежде мне не доводилось облачаться по полной программе. Мы, конечно, изучали и «Латник», и «Неву», но больше в теории. Или практиковались с отдельными элементами. Просто меня дернули из части намного раньше, по сути, не дав закончить обучение. К счастью, все управление было интуитивно понятно. К тому же всегда можно было обратиться за консультацией к двум инструкторам, которые помогали нам облачаться. Эх, жаль, не было на мне этой сбруи, когда довелось столкнуться с первыми тварями. Зуб даю, у них вообще не было бы против меня ни малейшего шанса. Я бы их разметал в клочки еще на дальней дистанции. По команде поручика мы стали занимать места в машинах сопровождения. Мне выпало ехать в броневике, который выполнял роль командирского. Отсюда непосредственно до объекта 13 было около 40 километров по бездорожью. В обычных условиях это часа два. 2,5 осторожной и тихой езды. Но здесь неприятности могли подстерегать на каждом шагу. Ученых тоже разместили по разным транспортным средствам. В наш броневик подсели двое. Лысый и неприятный мужчина лет 40 в квадратных и абсолютно неподходящих к его лицу очках с толстыми линзами и женщина примерно его возраста. Косметику она не использовала, но, думаю, с ее помощью она превратилась бы из просто симпатичной в настоящую красавицу. Ее близкое присутствие приятно волновало меня и поднимало настроение. Правда, смотрела она на меня и других солдат как на пустое место. То ли вообще не интересовалась мужским полом, будучи погруженной в науку на все 100, то ли считала ниже своего достоинства общаться с грубыми и невоспитанными солдафонами. Из разговора с лысым я узнал, что ее зовут Елизаветой. Имя почему-то очень ей шло. Елизавета. Лиза. Красиво, блин. В нем слышатся отголоски гражданки, до которой мне еще дальше, чем пешком до Марса. Эх, Лиза, Лиза. «Ну какого хрена тебя сюда занесло? Да еще в компании с этим лысым хреном. Уж простите за повторение. Сидела бы на попе ровно, изучала то, что привезут другие, ходила на свидания и балы. Глядишь, и не пришлось бы сейчас коротать время в компании неотесанных мужланов в форме. Будь моя воля, я бы тебя...» На секунду перед глазами промелькнуло несколько фривольных картинок, в которых главными действующими лицами были я и эта яйцеголовая, хотя голова у нее как раз была нужной и весьма приятной формы. Жаль, все это мои фантазии и только. Вряд ли хоть одна воплотится в жизнь. Быть может, доедем до базы, и на этом все закончится. Мы с Лизой больше никогда не встретимся, и она не сумеет даже узнать, какое имя у ее соседа. Но, собственно, вряд ли ей особо и нужна эта информация. Светочем науки вполне хватало разговоров между собой на любимые научные темы. Жаль только я, как ни старался, так и не смог вникнуть в их оживленный треп. Между собой они общались на какой-то тарабарщине, состоявшей исключительно из научных терминов. Хватило 5 минут, чтобы у меня разболелась голова, и я переключился, наконец, на служебные обязанности. «Будем бдеть, как приказано». Встроенное в шлем радио зашипело и донесся голос поручика. «Трогаемся! Экипажи, полная боевая готовность!» Натужно взревели мощные двигатели. Страшно подумать, в каких объемах они жрут дизельное топливо и масло. Хорошо, хоть на армии тут не принято экономить. Особенно на тех частях, что находятся в боевых или приближенных к боевым условиям. Наш броневик ехал вторым, вслед за идущим головным бронетранспортером, выкрашенным в защитный цвет. Машина шла ровно, внутри ее бронированного чрева не ощущались характерная мелкая дрожь, покачивание или тряска. До ушей доносился только монотонный, слегка приглушенный рев могучего мотора. Не знаю почему, но от него у меня во рту появился легкий металлический привкус. Видимо, когда вокруг тебя столько всякого железа, поневоле и сам пропитываешься им. Изредка в эфире появлялись сообщения из головной машины, что-то вроде «Справа на 3 часа стадо коров! Кажется, начинают поднимать головы и проявлять к нам интерес. Принято! Шуганите, но без фанатизма!» Меня заинтриговало, о каких коровах идет речь и почему их обязательно надо шугануть. Благо, это можно было увидеть из смотрового окна на моей стороне. Я внимательно всмотрелся и увидел с десяток неповоротливых существ, больше похожих на гротескных тюленей, которым вдруг вздумалось изменить привычную среду обитания и перебраться в наши лесостепные края. Ничего общего с коровами, кроме увенчанных рогами голов. Огромные, лоснящиеся от жира туши, длинный хвост с чем-то вроде молота на конце. Навскидку, каждый из этих тюлешек весил 3 тонны, не меньше. Как и всякого нормального солдата, меня сразу заинтересовал сугубо прикладной вопрос, съедобно ли их мясо и насколько хороший получается шашлык. Видимой опасности они вроде не представляли. Просто толстые, неповоротливые гиганты. Обычно существа подобного склада, достаточно добродушные, но, наверное, первое впечатление не всегда верно, иначе бы поручик не приказал их попугать. Кстати, эти создания действительно по очереди начинали отрывать свои безобразные бошки от земли и посматривать на нас. Впереди пару раз глухо кашлянула пушка с бронетранспортера. Оба снаряда влетели в центр стада коров, взметнув высокие столбы из земли и пыли. Тотчас же животные с диким ревом и, на удивление, почти спринтерской скоростью устремились в противоположную от нас сторону. Осталась лежать лишь одна особь. Она не дергалась, скорее всего, погибла сразу. «За что вы их так?» — недоуменно воскликнула Елизавета. «Они же не сделали ничего плохого. Просто лежали и грелись на солнышке». Ее рация была включена, потому вопрос услышали все, кто находился сейчас на этой частоте. «Иногда эти твари принимают наши машины за конкурентов и пытаются атаковать. Были случаи, когда стадо коров уничтожало патрульные автомобили», — провел ликбез фон Тизенгаузен. «Поверьте, растрачивать боеприпасы просто так мы не будем. Это слишком дорогое удовольствие». Я снова бросил на нее взгляд. Мне казалось, чтобы стать ученым, нужно определенный склад ума. Холодный и рациональный. Достаточно вспомнить, сколько несчастных морских свинок или лабораторных крыс приняли мученическую смерть в научных лабораториях. Неужели Елизавета из-за их жизни так же переживает, как за этих коров? А создание тем временем стремительно разлагалось. Массивное тело превращалось в черную жижу, высыхавшую под палящими лучами солнца. «Эх, столько маны сейчас уйдет впустую», — с тоской подумал я. «Будь поблизости, собрал бы все, пока не лопнул. Ну а куда ее потом деть? На какое благоугодное дело я бы придумал? Главное, чтобы и костюмчик сидел, и запасец карман оттягивал». Спутница, похоже, уже забыла о недавнем инциденте и снова стала трепаться с лысым уродом. Хотя, наверное, это во мне бурлила ревность. Когда на весь коллектив всего одна представительница прекрасного пола, поневоле начинаешь считать всех мужиков конкурентами и специально ищешь в них негатив. Да, не модельная внешность у чувака, одевается хреново, явно не по размеру. Очки подобраны не по форме лица. Опять же, волосяной покров на башке отсутствует. Но, может, он типичный альфа-самец, из которого так и прет. Маскулинность вперемешку с брутальностью, и это сражает женщин наповал, а мы, мужики, этого просто не ощущаем. Не, хрень все это. Я бы альфача распознал. Это не тот типаж, просто занудливый очкарик, каких пруд пруди, и явно не пара Елизавете. А кто бы ей подошел? Ну, тут к бабке не ходи. Я был бы в самый раз и моложе, и физически сильнее, и пургу всякую не гоню, только по приколу или по делу. Опять же, пусть короткостриженный, но шевелюра — это ж наживное. Месяц к парикмахеру не ходить, дреды заплетать можно будет. От таких мыслей я невольно развеселился, стал посматривать на лысого как-то свысока, а он, кажется, заметил мой взгляд и, в свою очередь, тоже как-то странно посмотрел на меня. Правда, ничего не сказал. Но я понял одно. Наша нелюбовь друг к дружке стала обоюдной. Меня словно просчитали. Тогда я снова отвернулся к бойнице. Вокруг был пейзаж как пейзаж, так и не скажешь, что катим по изменившейся от магии земле. Нет, конечно, какие-то необычные вещи то и дело появлялись в поле зрения и быстро исчезали. Но не бывает таких деревьев в обычной природе. Не растет у нас такое, больше похожее на живое существо, которое почему-то проделало путь Буратино наоборот, от человека к деревяшке. Такая вот необычная эволюция. Взять тех же коров. Такие мне тоже никогда не попадались. Ни в одной научно-популярной программе. О невидимках и вовсе молчу. Но, судя по тепловизорам, эти твари пока бродят в другом месте. Сюда не заглядывают. И это скорее хорошо, чем плохо. По борту что-то чиркнуло, я даже отшатнулся от неожиданности, показалось мне или нет, но одно из деревьев как будто выстрелило в нас острым сучком, но он не сумел пробить в броне дыру, сломался с треском пополам и упал под колеса. Потом еще один и еще, да нас осыпало целым градом, по броне застучало как по барабану, а потом все так же быстро закончилось. Особого внимания на это происшествие никто не обратил по понятным причинам. Для броневичков этот обстрел все равно, что слону дробина. Тем не менее, меня проняло. Да уж, если позовут в лес за грибами, я все-таки пару раз подумаю. Сила броска была довольно приличной. Обычную одежду точно бы пробила насквозь. В общем, здешний лес полон чудес. Почти рифма, только радости в том мало. Мои успехи в поэзии тут не оценят. И снова... Ожило радио в шлемофоне, и снова раздался голос поручика, только непривычный, встревоженный. «Боевая готовность номер один! Впереди великан!»